когда я добрался до лестницы. Я снова резко остановился, и Валентино снова натолкнулся на меня. Мгновенно обернувшись, я ударил его ребром ладони по запястью и выбил из руки пистолет. Валентино нагнулся, чтобы схватить его левой здоровой рукой, и тотчас же взревел от боли. Я наступил ему на пальцы. Я не слышал, хрустнули его суставы или нет. До этого и не требовалось. Достаточно было и того, что только обе его руки были повреждены, и он уже был непригоден как телохранитель мисс Рутвен. Я не стал делать попытки поднимать пистолет и вообще сдвинуться с места. Ройл вернулся на лестничную площадку. «Отойдите от пистолета! Вы оба!» — приказал он. Мы отошли. Подняв пистолет, Ройл шагнул в сторону и жестом показал, чтобы я спускался. Сам последовал за мной. Не знаю, о чем он думал сейчас. С таким выражением лица он мог, например, наблюдать, как падает лист с ветки дерева. Он не сказал больше ни слова и даже не потрудился спросить, что с Валентиной и его рукой. В библиотеке нас ждали генерал Виланд и Ларри. Лицо генерала было, как обычно, непроницаемым. Но белки его глаз покраснели, и он был бледнее, чем 36 часов назад. Но, возможно, мне это только показалось. В то утро мне все рисовалось в мрачных тонах. Виланд был вежлив, обходителен, улыбчив и степенен, как всегда. Одет он был в прекрасно сшитый костюм темно-серого цвета, чисто выбрит, а из-под красного галстука выглядывала белая рубашка. Мечта, а не мужчина. Ларри — это был просто Ларри, с бледным лицом и бегающими глазами наркомана. Он прохаживался взад-вперед по комнате, однако не дергался, как обычно, а даже улыбался, так что я пришел к выводу, что у него был плотный завтрак, состоящий главным образом из героина. «Привет!» Телбот. Приветствовал меня Виланд. Крупные авантюристы нашего времени могут и разговаривать с вами учтиво, и рычать на вас, и бить вас по лицу, в зависимости от того, что окажется выгоднее. Что там был за шум, Ройл? Гунтер слишком пришпорил Телбота. Ройл равнодушно кивнул в сторону Валентина, который как раз входил в библиотеку, спрятав левую руку под перевязанную правую и стонал от боли. А тому это пришлось не по душе. «Шуметь будете где-нибудь в другом месте!» — холодно сказал Виланд и повернулся ко мне. «Нервишки не в порядке с утра, а, Телбот?» Сейчас он даже не пытался создать видимость того, что хозяином в доме является генерал. Неясно было, имеет ли генерал вообще право голоса. Он держался где-то на заднем плане, замкнутый и в некотором роде трагический. Но, быть может, эта трагичность есть лишь плод моего воображения? Я вообще в генерале мог ошибаться. «А где Джаблонский?» — сухо поинтересовался я. «Джаблонский?» — Виланд лениво приподнял бровь. «А зачем вам Джаблонский, Телбот?» «Он ведь мой смотритель», — бросил я. «Так где же он?» «Вы очень хотите это знать, Телбот?» Он посмотрел на меня долгим испытующим взглядом, и мне это совсем не понравилось. «Мне кажется, я где-то видел вас раньше. Да и генерал говорит то же самое. Но никак не могу вспомнить, кого вы мне напоминаете. Микки Мауса». Я почувствовал, что вступаю на опасную почву. «Так где же он?» «Уехал. Исчез со своими 70 тысячами долларов. Исчез было неосторожным словом, но я не подал виду. Так все-таки куда же он уехал? Какой же вы зануда, друг мой! Он щелкнул пальцами. Ларри, телеграммы. Тот схватил со стула какие-то бумаги, вручил их Виланду и, посмотрев на меня с волчьей ухмылкой на губах, снова заходил по комнате. «Мы весьма осторожные люди, Талбот», — продолжал Виланд. «Можно даже сказать, весьма подозрительные люди, что, впрочем, одно и то же. Так вот, мы навели о вас справки. В Англии, Голландии и Венесуэле». Он помахал бумагами. «Они пришли сегодня утром. Здесь подтверждается то, что вы говорили. В отношении того, что вы эксперт по подводным спасательным работам,